Глава 29. Эволюция познания. В чем заключается эволюция познания индивида? В постепенном отходе от себя, от своей настоящей точки зрения или в чем-то другом? Эволюция познания представляет собой расширение информационного слоя знаний, предназначенных частному индивиду. То есть, каждая частица знаний есть полученный элемент качества. И познавая новое, личность стремится приобрести новые качества, дающие ее основе мощность, потенцию, интеллект и вечность, что соответственно с потерей качеств уменьшает эти характерные состояния. Но приобретение новых знаний может изменить значимость старых до их полной нейтрализации. Модернизация нового, например, в относительности жизни на Земле, может вполне исключить из своего обихода старые понятия, имеющие весомую значимость при каменном веке. Но ничто на свете не исчезает бесследно. Оно лишь трансформируется в новое мощное качество, так как к старому постоянно прибавляются новые элементы качеств. При этом однородные качества увеличивают свою структуру, делаясь мощнее. Поэтому постепенный отход от старых понятий, даже от собственных точек зрения, означает внутреннее изменение, то есть прогресс при правильном понимании действительности происходящего и регресс при неправильной оценке сложившейся ситуации, особенности которой до тех пор будут потрясать индивида своим повторением, пока у него не сложится об этой ситуации суждение, приближенное к истине его уровня. И опять же, осознание и принятие приходящих знаний дает основу эволюции познания. А так как все окружающее для индивида голограмма, то осознание истинности этой голограммы характеризует правильность его суждения об окружающем. А это первый признак грядущей смены этой голограммы на другую, соответствующую его сознанию, при которой личность должна опять же отойти от старого понимания мира, прежде чем переключиться на восприятие знаний о новом построении этого же мира. Эволюция познания определяет степень прогрессивности личности и характеризуется ею. Поэтому определенность познания всегда соответственно пропорционально тому мировому эгрегору, в пределах которого происходит прогресс частных состояний.